Глава 7. Если хочешь выигрывать наверняка, изобрети свою собственную игру, а правил никому не рассказывай. Основатель гонок Лиит Шис Умдевага Тайлон. Поднимаясь в нашем рейтинге, мы подошли к верхней пятерке, открывают которую женщины расы Тайлон. Тайлонки – гибкие, грациозные и чувственные, покрыты тончайшей серебристой шерсткой и очень любят нежные ласки, отдаваясь им каждой клеточкой своего подвижного тела. Они очень любят все, что связано с тактильными удовольствиями, но чрезвычайно болезненно реагируют на любую физическую грубость. А если учесть длинные, острые и очень крепкие 3-сантиметровые когти, то вы имеете все шансы покинуть ложе наслаждений в виде разорванного куска мяса. Если вы чувственны и нежны в любовных играх, можете попробовать отхватить этот пушистый приз, и поверьте, оно того стоит. Встречаются исключительно в местах, где расположены посольства Таил, и в заповедных лесах, куда они выезжают на отдых. А вот 4-й пункт нашего списка заслуживает особого внимания. Быстрая, словно молния, и такая же смертоносная Рагви может оторвать голову мужчине с такой же легкостью, с какой вы нагибаетесь за оброненной вещью. А еще они пьют кровь, и нет ничего слаще для Рагви, чем свежая кровь еще живого человека. Вы спросите, что вообще делают в нашем списке представители расы Рагвар? И я вам отвечу. Если Рагви понравится ваша кровь, она найдет вас ближайшей ночью, и все, что потом произойдет, вы будете вспоминать всю оставшуюся жизнь как лучшее, что с вами случилось. А если добавить к этому ослепительную красоту их белых, словно снег, лиц, длинные черные волосы, стройную фигуру и прекрасное владение магией крови, которая доведет вас до неистовства и сделает неутомимым, 5-е место ими заслужено вполне законно. Кроме того, Рагви во внешнем мире не убивают без достаточных на то причин, так что при некоторой сноровке и везении можно пройтись по этому лезвию к обоюдному удовольствию. Смелость, переходящая в безбашенность, поможет вам в этой схватке, и если выживете, будет о чем помолчать перед потомками. Где их встретить? Нет ничего проще. Рагвари – прирожденные разведчики, так что в любом крупном охранном агентстве или военной компании их будет немало. Еще Рагви могут встретиться в медицинских и исследовательских центрах, а также на станциях переливания крови. 3-е место отдано женщинам Лави. Лавираны – раса очень малочисленная и насчитывает едва ли больше 300 миллионов человек, но все они любознательны и полны любви к окружающему миру, как и завещал великий Лави. Все Лави без исключения красивы, все хорошо сложены и прекрасно образованы. Существа, живущие по 600 лет и более, могут позволить себе сменить несколько профессий, добиваясь в каждой высочайших успехов, так что если вы видите стройную красотку доктора физики, почетного профессора Альварийской академии искусств и чемпиона по гонкам на джетбайках, это без сомнения Лави. И при всех страстях, что обуревают этих невысоких женщин, они собраны из строги, словно учители старших классов, и никогда не позволят себе публичного выражения эмоций, оставаясь внешне холодными, словно ледяная гора. Но если вы сумеете растопить эту гору, приз будет по-настоящему волшебным, так как искусство любви преподается девочкам Лави еще в школах, и потом они шлифуют свои навыки всю жизнь. Сложность лишь в том, что богатые и присыщенные мужским вниманием лави неохотно идут на контакт и открываются лишь музыкантам, поэтам и художникам, которые способны поразить их усталое сердце свежим потоком творческой фантазии. Где встречается такое чудо? Только случайно, но тем ценнее приз. Второе место отдано представительницам расы Хидати, прежде всего потому, что, объединяя в себе достоинства предыдущих рас, они практически не имеют недостатков. Хидати отлично сложены, милы, хороши собой и в любом возрасте выглядят юными и свежими. Хидати отлично владеют приемами массажа и психологической разрядки, а также психотерапии, что делает их идеальной парой на выходные. «А где же экстрим?» – спросите вы меня. «Экстрим есть!» Изюминкой Хидати является совершенное владение химическими препаратами, превращающими обычного мужчину в полового гиганта, неутомимого и изобретательного в постели, на ковре, в ванной и вообще везде, где это вообще теоретически возможно. Но если вы обидите Хидати, все это закончится для вас быстрой и относительно безболезненной смертью. И пусть вас отчасти утешает, что за грань вы отойдете с блаженной улыбкой. Хидати водятся в основном в крупных фармацевтических и биотехнологических компаниях, причем занимают там руководящие должности, так что подход ищите сами. А на первом, конечно же, женщины Альвин. Все, что вы знаете о женской красоте, меркнет перед этими совершенными творениями великого мастера. Творец щедро одарил их стройностью, длинными ногами, нежной шелковой кожей, слегка светящейся в темноте, и умом, который они проявляют, добиваясь выдающихся успехов в различных областях. Альвин соединяет в себе все достоинства женщин тысячемирья, но также соединяет в себе их недостатки. И если вы видите на улице ослепительно красивую женщину, одетую в шелка последней коллекции Стаго Авро или в строгий военный мундир с десятком другим наград на рельефной груди, это наверняка Альвин. Острые ушки, белоснежные, искрящиеся всеми цветами радуги, волосы, забранные в длинную косу, тонкие изящные пальцы и огромные глаза всех цветов и оттенков – это они. Ведущие модели домов моды, актрисы и умелые любовницы – это тоже они. Но не все так радужно в нашем мире. Альвин высокомерны, строги и злопамятны, а еще они получили прекрасную военную подготовку еще в школе, и каждая имеет действующее воинское звание, и часто какая-нибудь красотка из сериала, поражающая изысканностью манер, может оказаться командиром противоабордажного взвода с боевыми наградами и хорошим послужным списком. Альвари тоже живут долго и могут в течение жизни сменить не один десяток профессий, от самой мирной вроде ландшафтного дизайнера до специалиста по полевым допросам. Женщин у Альвин рождается больше, чем мужчин в 5 раз, и в их обществе распространено многоженство. Это одна из причин, почему альвы так снисходительно относятся к мужским изменам, а если вдруг рождается мальчик, скрытое обожание всех ближних и дальних родственников ему обеспечено. Почему скрытое? Потому что мужчина альвари, как и женщина, прежде всего воин, а только потом все остальное. Поэтому никаких поблажек. Муштра до 10-го пота и обучение десяткам предметов, среди которых и психология, и тактика штурмовых операций. Численность расы Альвари сравнительно невелика, около миллиарда, и в основном они живут на своей родовой планете Эрисант. Но при этом их армия всегда была лучшей в тысячи мире, и женщины Альвин всегда шли в бой, как и подобает настоящим воинам. Но при внешней жесткости и даже жестокости альвы нежны, чувственны и, за редким исключением, обладают даром любовной магии. Магия вообще является отличительной стороной их общества, и каждый альвин обладает ею в той или иной степени. Лучшие врачи, ученые, исследователи, ювелиры и еще сотни других специальностей – это альвы. И, конечно, совершенное владение телом как инструментом познания мира и изменения его является частью их культуры. Соблазнить девушку Альвин чрезвычайно сложно, но поверьте, приз того стоит. Некоторые утверждают, что в момент близости перед ними раскрылась вся суть Вселенной. Кто-то говорит о божественном наслаждении, а кто-то лишь блаженно улыбается при воспоминаниях. Но никто не остался равнодушным. Роман Шагирара Си «Грозовое облако на синем небе», получивший золотую пирамиду как лучший роман столетия, рассказывает именно о любви юной леди Крас Айро из дома Грозового облака к пришельцу из другого мира. Медиацентр «Бункер». Программа «Скрытая до поры». Они на лестнице. Группа 4 человека, судя по комплекции, бабы или подростки и один мужик. Упакованы на все 500. Командир группы наемников отпустил тангенту радиостанции, слушая эфир. «Давай бери их, только аккуратно, не повреди товар, если бабы, да еще и чистые, озолотимся. Понял?» Командир оглянулся на заместителя, и тот, правильно истолковав взгляд, доложил. «Все на позициях, ждут сигнала. Передай нашим, пусть там не слишком усердствуют, товар, но очень дорогой». «Так все в доле». Зам усмехнулся и скосил глаза на портативный пункт управления, на экране которого двигалась группа красных точек. «Сейчас войдут в переулок». «Переулок, право 20, бой!» – отрывисто скомандовал Тайр и, бросив взгляд на полуразрушенную баррикаду, перекрывавшую улицу, свернул в боковой проход. Сразу же за спиной заурчал мотор и залязгали гусеницы, а на разбитый асфальт упали концы веревок, по которым быстро скользили тени бойцов. Пистолеты словно сами выпрыгнули из кобур, и Тайр вскинул руки. Короткие очереди, звон гильз и безжизненно повисшие тела на спусковых системах. 4 секунды 10 целей, отстраненно подумал Тайр. В свое время он прошел полный курс обучения в спецшколе мобильных войск по специальностям хонто и диверсионная работа, и, как было видно по результату, полученных навыков не растерял. В это время Лиара, насадив на автоматный стол противотанковую гранату, дождалась, пока бронемашина, покрытая ржавыми разводами, целиком загородит переулок, прислонилась спиной к покосившемуся уличному фонарю, чтобы не унесло отдачей, и метким выстрелом воткнула заряд точно в башню стального монстра. Двигатель сразу заглох, а из всех щелей потянуло едва заметным дымом. Выскочивший из окна первого этажа пятеро наемников налетели на Верианту, и в воздухе словно расплылся туманный вихрь, из которого на асфальт выпали 5 тел, убитых ножом с хирургической точностью и экономностью опытного мясника. «Ходу, девочки, ходу!» Тайр неожиданно сорвался на бег и, первым добравшись до разбитой транспортной развязки, развернулся и прямо поверх голов бегущих девушек открыл огонь по преследователям. Верианта добавила жару, метнув за спину гранату, и через несколько секунд все 4 уже стояли под прикрытием обвалившейся бетонной конструкции. «Так, теперь еще 200 метров по проспекту, и мы у цели». Тайр оглядел свое воинство и качнул головой. «Вперед!» Они достаточно оторвались от преследования, чтобы втянуться на проспект, когда с крыши одного из зданий длинной очереди ударил пулемет, преграждая им путь. Верианта, не останавливаясь, метнула одну за другой три дымовые гранаты, и через несколько секунд между домами повисло густое облако серого дыма. Встроенные в шлемы микроволновые радары давали достаточно четкую картину, чтобы четыре беглеца, не спотыкаясь, добежали до подворотни и оказались во дворе полуразрушенного строения. «Сюда!» Тайр рукой обозначил направление и, убедившись, что все поняли, потрусил следом. Вход в подземелье, где находился нужный портал, был завален горой битого кирпича. Тайр оглянулся и, увидев рядом небольшое двухэтажное здание с одним подъездом, качнул головой «В дом!». За спиной уже грохотали моторы бандитов, когда они нырнули в подъезд и, выбив дверь в подвал, стали спускаться. «Арада, Верианта, держать вход!». Подвал, стены которого были сложены из бетонных плит, к счастью, оказался нежилым, и, пройдя метров 20 по подземелью, он осветил фонарем кусок, почерневший от плесени плиты. «Здесь!». Он скинул рюкзак и начал укреплять заряды, очертив ими круг 2 метра в диаметре. «Уходим!». Лиара кивнула и первой выскочила из подвала, оставшись на лестнице. Тайр нажал кнопку радиодетонатора и, чуть качнувшись от удара взрывной волны, под канонаду выстрелов спустился вниз. Сравнительно небольшие заряды выкрашили плиту, обнажив пласт глины, сочащейся водой. Тайр снова поставил взрывчатку и снова вышел из подвала, пережидая взрыв. Теперь это уже почти было похоже на тоннель, только очень короткий. «Мы так долго провозимся». Он осмотрел взглядом получившуюся дыру и, достав из кармашка рюкзака вытянутую сигару реактивной гранаты, протянул ее Лиаре. «Давай к девчонкам, отдашь это Араде, она знает, что это». «Да и я в курсе», – Лиара кивнула. «Реактивно-плазменная граната РП-100 у нас называли радикальный погром». Граната, выпущенная в угол арки, стоявшего рядом дома, начала отсчитывать секунды перед взрывом, а девушки сыпались вниз, надеясь, что когда ближайшие здания обрушатся, бандитам будет не до них. Так и получилось, но теперь у Тайра и девушек был только один выход – пробиваться в заваленное подземелье. Через час бетонная стена, в которую уперся тоннель, наконец осыпалась мелким щебнем, и, перерезав арматуру, Тайр высунул голову в отверстие, чтобы осмотреться. «Чисто, давай по одному», – скомандовал он, и девчонки быстро проскользнули в дыру. «Времени совсем нет». Тайр припустил бегом, опасаясь, что охотчие до дорогого снаряжения и оружия уже вскрывают завал. Через 200 метров в стене подземного хода показалась мощная стальная дверь, и Тайр с отропью смотрел на развороченный кодовый замок. «Да что же это такое?» Он в сердцах стукнул кулаком по двери, и та загудела, словно обидевшись на такое обращение. «Лиара, резак!» «Минут на 20 хватит!» Девушка подала инструмент, а сама сбросила рюкзак и достала минный пенал. «Пробегусь до поворота, наставлю подарков». Тайр кивнул и, не отрывая взгляда от двери, щелкнул предохранителем резака и, подождав, пока пламя не станет ослепительно белым, начал аккуратно вырезать отверстие в двери. Успели они впритык. Еще оседала пыль, поднятая падением стальной заслонки, а в коридоре уже прозвучали первые взрывы и вопли попавших под град осколков. Настучав на панели код портала, Тайр пропихнул девчонок, а сам задержался на несколько секунд, чтобы вытянуть красный рычаг на стене. Поскольку маршрут все равно был засвечен, не было никакого резона оставлять ни портальные переходы, ни дорогу к ним, и мощный взрыв разметал обе точки в мелкое крошево, похоронив под обломками не самый маленький отряд наемников. Портальный переход открывался в небольшое помещение в 20 квадратных метров с полками и парой скамеек. проверить снаряжение, пополнить боекомплект, отдохнуть, привести себя в порядок», – коротко бросил Тайр. «Душевая там, туалет там. Надеюсь, таких залетов у нас больше не будет». Тайр присел на лавку и стал снимать сегменты доспеха, складывая в ровную кучку. Короткий бой всем потрепал нервы, так что отмывались и приводили себя в порядок не спеша, и также спокойно поели, разогрев армейские пайки. Через час над единственной дверью, ведущей из комнаты, загорелся зеленый фонарь, и Тайр, провернув замок, толкнув тяжелую дверь, вошел в просторное помещение, где в глубоком бассейне стояла 100-метровая подводная лодка с вытянутой обтекаемой рубкой наверху. «Представляю вам мой «Наутилус-6». Не подводный крейсер, но в чем-то очень даже ничего». Лодка, уже прогревшая реакторы, приветливо распахнула люк, и все четверо спустились внутрь. Тайр, проверив с пульта работу механизмов и систем, нажал кнопку закрывания люка. «За вашими спинами кают-компания, а дальше к корме спальные каюты. Конечно, не отель 6 бриллиантов», – он усмехнулся, – «но для отдыха вполне хватит». Реактор лодки, включившийся, как только был активирован портал, уже находился в рабочем режиме, так что Тайру оставалось лишь проверить автоматику, включить откачку воздуха из шлюзовой и смотреть, как зеленоватая вода заполняет камеру. Почти беззвучно лодка выскользнула из подводного пирса и, уйдя вниз, на среднем ходу направилась на восток по системе извилистых каньонов, некоторые из которых достигали 15 километров в глубину. На этой глубине встретить кого-то было практически невозможно, хотя бы потому, что никто не станет делать корпус из стабилизированного мифрила ради сомнительного удовольствия полюбоваться пейзажами дна, куда никогда не доходил луч солнца. Да и незачем было соваться в такую бездну, тем более, что основная жизнь протекала намного выше. Там, где планктон вспенивался постоянными штормами, в уникальной экосистеме Вайды Океанской искатели добывали тонкие травянистые водоросли, которые после несложной обработки превращались в товар высшей категории. Пыльцу фей стоимостью за грамм треть месячной зарплаты рабочего в не самом затхлом мире. Водоросли добывали многочисленные банды подводных старателей, которые нередко конфликтовали за особенно урожайные участки, устраивая настоящие сражения. Но товар все сдавали одному покупателю, который и превращал неряшливо выглядевшие зеленые мочалки в первоклассный товар. Была в системе Вайды еще одна планета – Вайда пустынная, где просто и без изысков добывали нитрил, которого в песках пустынной планеты было целых 2 грамма на 100 тонн руды. Но там плотно окопались крупные корпорации, и лихих искателей удачи не пускали даже на орбиту, расстреливая без предупреждения дальнобойными пушками. А вот на Вайде Океанской царил полный разброд и анархия. Все воевали со всеми, и получить торпеду в бок от любителя быстрых денег было обычным делом. Несмотря на то, что промысловые участки были разделены между крупными бандами, войны за территорию и просто лихие прорывы рейдеров случались постоянно. Мерный гул двигателей и общая усталость сморили девушек, и потихоньку они перетекли в горизонтальное положение, оставив Тайра в одиночестве. Через пару часов, когда рельеф дна повысился до 5-километровой глубины, лодка изменила курс и направилась на юг в тропический пояс. Теперь уже вполне можно было нарваться на искателей, но одинокий корабль, двигающийся по своим делам вне зон добычи, не сильно привлекал внимания. Все изменилось еще через 5 часов хода, когда лодка вошла в зону теплых течений. И хотя до тропического пояса было еще далеко, блуждающий островок водорослей, захваченный теплым потоком, стал поводом для ожесточенной схватки двух крупных синдикатов. Торпедные атаки вспенивали воду, гудели подводные взрывы и опадали на дно рваные клочья металла в облаках кровавой взвеси. По подлодке Тайра отстрелялись сразу с двух сторон, и он, зашипев от злости, словно огромный кот, сбросил 4 противоторпеды и переложил рули на погружение, надеясь уйти от преследования на глубине. Приборы на Наутилусе стояли куда более совершенные, чем у бандитов, и Тайр видел, что в погоню за ним устремилось 5 вражеских аппаратов, из которых как минимум 3 было подводными истребителями, крепкими корабликами с высокой скоростью, маневренностью и мощным вооружением. Кормовые барабаны провернулись, и в преследователей ушло 5 самонаводящихся подводных ракет. Преследователи кинулись в рассыпную, сбрасывая шумовые ловушки, но торпеды, летевшие в газовом пузыре со скоростью больше 500 км в час, быстро догнали улепетывающие корабли и разорвали их в клочья. Неясно, за кого приняли командиры боевых отрядов противоборствующих кланов, уходящие на глубину корабль, но почти сразу перестрелка затихла, и вся стая, больше 30 кораблей разных классов, ринулась на перехват. «Перехват, курс 110, глубина предположительно 800. Почему предположительно?» Командир рейдовой эскадры наемного отряда «Харавские мархи» покосился на оператора локационной станции. «А глубже наш сонар не берет, но сомнительно, чтобы он ушел глубже, хотя не исключено», – произнес он задумчиво. «Но если ушел, то мы его по среднему слою быстро нагоним, там течение в нужную сторону, а на глубине сильно не разгонишься». «Надеюсь, что ты прав», – командир эскадры включил связь. «Девятая эскадра вызывает штаб. Штаб на связи. По полученной ранее ориентировке преследую полицейский корабль. Предположительная точка выхода – архипелаг Зеленого мыса». «Принял Зеленый мыс», – отозвался дежурный офицер. «Капитан, не сильно на него налегайте, но и не давайте оторваться. Мы подняли пару канхарнов. Будем отслеживать сверху, а ты прижимай его к островам. Там встретят». «Да шустрый он, просто жуть!» – капитан поморщился. «На равной с нами глубине шел под сотню. Надеюсь, у дна сбавит скорость, потому что иначе нам его не догнать». «Догнать?» – Тайр усмехнулся. «Ну пусть попробуют. Здесь половина всего объема, реакторы и турбины, а еще треть оружия, поэтому так мало места в отсеках». Сидевшая рядом Верианта понятливо кивнула. Это она прекрасно понимала. Набить корабль движками и оружием было отличной идеей, если, конечно, позволял бюджет. Сейчас они шли под предельным для такой глубины ходом в 800 км в час и через 5 часов должны выйти к месту назначения – острову Ганрава, где находился единственный на планете форпост гильдии перевозчиков. Проблемы были возможны и там, но, как справедливо говорил лорд Гент, их нужно переживать в порядке поступления, а никак не заранее. Несмотря на то, что преследователи плотно сели на хвост, Тайр предпочел подсплыть, чтобы запустить беспилотник и провести разведку точки высадки. Картина, показанная с камер летательного аппарата, была относительно безрадостной. Город, который Тайр помнил еще в пору расцвета, превратился в неопрятные бетонные джунгли, сдавшиеся под напором тропических штормов и ураганных ветров, а место добропорядочных граждан заняли толпы босиков, которые занимались сушкой водорослей. Зеленые лохмотья, развиваемые ветром, висели везде. На веревках, на старых проводах и даже на торчащих из обломков бетона ржавых прутьях арматуры. И прямо на глазах Тайра прибывшие на берег наемники стали разгонять людей, занимая боевые позиции. Вечер окончательно перестал быть тумным. Тайр прижал клавишу переговорного устройства. «Боевая тревога! Быть готовыми к десантированию через...» Он посмотрел на часы, прикидывая время. 10 минут!» Верианта Безука подхватилась и убежала в кубрик переодеваться, а Тайра с пульта открыла кормовой отсек и запустила еще один беспилотник, чтобы иметь как можно более широкий охват. Вторая камера показала и механизированные подразделения, разворачивающиеся чуть в стороне, и даже батарею легких пушек, а вот средств ПВО у бандитов не было, за что и будут сейчас наказаны. «Лада-1. Атака по выявленным целям. Лада-2. Атака артиллерии и отсечный огонь. Лада-1 приняла атаку по выявленным целям. Лада-2 приняла атаку артиллерии и отсечный огонь. Ладам, после исчерпания боезапаса, идти на соединение с носителем. Лада-1 приняла. Лада-2 приняла». Относительно небольшие, но очень зубастые беспилотники врезали по земле ракетными залпами и огнем из кинетических пушек. Пока бандиты, словно захваченные врасплох тараканы, метались по прибрежной полосе, Тайр успел относительно спокойно всплыть и, сбросив надувной катер, рвануть к берегу, беспощадно сжигая ресурс подвесного двигателя. Искусственный разум лодки решил, что еще немного горючего в костре не помешает, отстрелялся 2 ракетными залпами по какой-то цели на берегу и развернул корабль в обратный путь. Получившие по зубам наемники сделали еще одну попытку напасть уже у самого здания гильдии перевозчиков. Пара десятков разнокалиберных машин, в основном багги кустарного производства и обшитые железными листами полугрузовики, завывая моторами, ринулись на них с 3 сторон, собираясь отсечь от высокого забора гильдии. Хлопнула реактивная граната и, прочертив дымный след, врубилась в передовую машину, разнеся двигатель в клочья. Багги пошла юзом и, перевернувшись несколько раз, исключительно удачно встала боком. Арада, перекатившись под защиту корпуса, открыла шквальный огонь из автомата, а Верианта уже успела забросить несколько гранат в надвигавшееся автомобильное стадо. Оборонительная граната КМ-300 имела среди военных неофициальное название «карманная мясорубка» и разлет осколков в 300 метров. Поэтому тройной взрыв в плотной гуще врага оказал действие почти магическое. Противник сразу потерял 2 десятка бойцов и половину транспорта, а когда оставшиеся в живых полуоглушенные и ошеломленные жестокостью отпора все же развернули машины для повторной атаки, массивные ворота здания гильдии уже захлопнулись. Нападать на самую могущественную организацию во всем Тысячемирье дураков не было. Через 3 минуты в портальном зале уже высаживалась бы тревожная группа, а через 10 сквозь грузовой портал проходил танковый батальон на тяжелых шагающих машинах, поэтому, забрав раненых и оружие, наемники растворились в умирающем городе. «Начальник охранной смены Тарнгольфа». Коренастый крепыш Хант в черной с серебром форме с широким шейным платком-шарфом и с двуствольным излучателем в руках коротко козырнул Тайру и замер, ожидая его пояснений. «Светлых вершин и полного котла, Воингор, мирных путешественников принимаете?» Тайр поднял забрало шлема, по которому еще плясали алые квадратики враждебных целей, и улыбнулся. «Что привело тебя в мою пещеру, путник?» Хант, услышав традиционное приветствие, да еще произнесенное на чистейшем хантском, опустил оружие и улыбнулся в ответ. «Дорога в руках богов!» Тайр учтиво поклонился. «Мы хотели бы немного привести себя в порядок после путешествия и потом продолжить путь». «Большой номер, обед на 4. Охранник начал перечислять пункты гостеприимства Лиги. «И защищенный контейнер для оружия и боеприпасов», – добавил Тайр. «Это бесплатно!» С коротким смешком Хант взмахнул рукой, и невысокая смуглокожая женщина поспешила к ним, чтобы проводить в гостевые комнаты.